Глава 23. «Садитесь», — велел Александр, держа дверцу открытой. Грейс сделала шаг вперед и остановилась. Сегодня ей уже говорили нечто подобное. Томас тоже выкрикнул: «В машину, быстро!» А потом запер ее внутри. Стекло водительского места опустилось, и выглянул Гидеон. Грейс кинула взгляд на Лору. Если Гидеон ее бывший, она должна была вспомнить его, такие лица невозможно забыть. Но в глазах Лоры не отразилось ни тени узнавания, даже когда Гидеон вышел из машины, и свет фар обласкал его красоту. Мама шагнула, чтобы сесть в машину, но Грейс схватила ее за запястье. Им нельзя подходить к дикой охоте. Никому нельзя, если верить легендам. Словно в записи она услышала собственный голос. «Нет, спасибо, за нами вот-вот приедут, все хорошо». Прозвучало жалко, а вдобавок из-за запекшейся на лице крови Грейс приходилось прилагать усилия, чтобы двигать губами. Александр вздохнул, будто Грейс и Лора заставляли его делать что-то неприятное. Он нагнулся к сиденью, а выпрямился уже с нацеленным на Лору ружьем. Гидеон элегантно выбрался с другой стороны и дружелюбно помахал им рукой. Вид у него был слегка растерянный, как у человека, который всю жизнь ездил с водителем, а тут вдруг попробовал прокатиться на автобусе. «О, Грейс, приветик!» Ветер отшвырнул волосы с его лица, пошевелил мягкий воротник длинного черного пальто. Гидеон точно знал, какой эффект производит, хотя место и время для этого эффекта были выбраны неудачно. «Добрый вечер, Лора», — вежливо поздоровался Александр. «Так обычно не делают люди, которые направляют на тебя оружие, но, может, у дикой охоты такой этикет? Мне очень жаль, что приходится встречаться при таких обстоятельствах. Ты потеряла цепочку?» Лора стояла неподвижно, часто моргая. Должно быть, она попыталась вспомнить, где уже видела Александра, но напрасно. «Я не знаю вас», — сказала она наконец, облизнув сухие губы. От волнения мать нервно крутила в руках бесполезную деревянную игрушку. Повторяющиеся движения, будто под кайфом или в трансе. Только сейчас Грейс пришло в голову, что, может быть, Лора не спала несколько суток, пытаясь вырваться. «Откуда вы знаете о цепочке?» — спросила она. Дуло ружья по-прежнему смотрело прямо на Лору. Грейс стояла слишком далеко, чтобы попытаться выбить у Александра оружие. Выстрел все равно быстрее. «Это я дал ее твоей матери 35 лет назад», — ответил Александр после паузы. «Чтобы она могла держать Рауля в узде. Зря я тогда это сделал. Сейчас жалею. Дети от смешанных союзов никогда ни во что хорошее не вырастают. Будь моя воля, я бы вообще запретил Фейри размножаться». Гидеон презрительно хмыкнул и закатил глаза. «Давайте не будем драматизировать», — попросил он. Грейс пыталась что-нибудь придумать, но голова раскалывалась. 35 лет назад Александр выглядел не старше ее самой. Может, он тоже волшебное существо, которое никогда не стареет. У Лоры тряслась челюсть, словно она собиралась вот-вот заплакать. Грейс хотела придвинуться ближе к матери, чтобы обнять ее или закрыть собой. Но что-то подсказывало ей, что не стоит сейчас провоцировать Александра. Лора заговорила. Речь получалась сбивчивой из-за того, что она вся дрожала. Мама говорила, что только она может трогать цепочку. У Лоры поплыл взгляд. Ногти истерично заскребли по шее, будто ее кто-то душил. Лора выглядела совершенно безумной. «Когда ее снимали, я заболевала. Иногда болела день, иногда два, но никогда не могла вспомнить, что со мной происходило. Как будто кто-то выключал меня в четверг, а включал в субботу. Я ничего не знала о Рауле». Александр стоял в той же позе и, казалось, мог бы простоять так еще лет 100. Руки у него не дрожали, и ружье он держал уверенным упором в плечо. Но Грейс заметила его сомнение. Если человек хочет выстрелить, он просто спускает курок. «Я хотела после школы уехать в колледж», — продолжила Лора. Голос ее стал тверже, воспоминания обрастали плотью. «Но мама сказала, что у нас нет на это денег, что я слишком часто болею, что если кто-то узнает о моих провалах в памяти, меня отправят в психушку». «Провалы становились чаще?» — не выдержал Гидеон. Впервые он выглядел заинтересованным, хотя непонятно, каким образом его касалась эта история. «Марджери выпускала Рауля чаще?» Лора поколебалась секунду, потом кивнула. «Да, но я уже знала о его существовании. Мы сбежали вместе. Я тогда еще верила, что с ним можно договориться». «Собиралась договориться, но цепочку не снимала», — возмутился Гидеон. «А как же доверие, все такое?» Задул ветер, взвихрив снежную крошку со скальных выступов. Зашевелились волосы Александра, похожие на змей. Фонари на вершине горы наконец зажглись, залив все вокруг мертвенным белым светом. «Мне правда очень жаль», — произнес Александр. Голос его был совершенно нормальным, как если бы они сидели и болтали где-нибудь в пиццерии. Я действительно не хочу стрелять в Лора. Но этот парень не в себе. У Фейри полукровок всегда сносит крышу. А мы дали слово троллям, что он будет убит не позже сегодняшнего вечера. Сейчас он выстрелит, с ужасом поняла Грейс. К счастью, не она одна. Несмотря на всю усталость, Лора стряхнула оцепенение и рванулась вперед, пытаясь обогнуть машину охотников и выбежать на серпантин. «Голод! Взять!» — велел Александр. Огромный черный пес выскочил с заднего сиденья и понесся на Лору. Она не успела пробежать и нескольких шагов, как собака настигла ее и повалила на землю. Сверкнули стальные клыки, в свете фонарей заиграла гладкая шкура. Но голод не издал ни лая, ни рычания. Псы дикой охоты нападают бесшумно и молниеносно. Лора с криком откатилась под колеса, пытаясь стряхнуть с себя пса и бесполезно размахивая деревянным мечом. «Не шевелись», — приказал Александр, — «иначе я выстрелю». «Он все равно выстрелит», — закричал внутренний голос. Как оказалось, Грейс прокричала это вслух. Короткая заминка отняла у Александра всего мгновение. Мгновение, на которое он отвлекся от Лоры и повернул голову к Грейс. Лора не успела ничего сделать, но Рауль успел. Грейс не видела, в какой момент он с сестрой снова поменялся местами. Но соображал он быстро, ничего не скажешь. Резко повернувшись на бок, Рауль на мгновение стряхнул с себя пса. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы изо всей силы рубануть деревянным мечом по колесу автомобиля дикой охоты. Страшный нечеловеческий звук взорвался у Грейс в голове, и она зажала ладонями уши. Таким звуком чудовище размером с дом могло бы разгрызать металл или так могла бы кричать гигантская стальная лошадь. Машина приоткрыла капот и встала на дыбы, показывая грязные детали на брюхе. Все бросились в рассыпную, чтобы не попасть под колеса. Автомобиль продолжал кричать и метаться. «Это не машина», — вспомнила Грейс слова тетки. «Это конь дикой охоты, который только выглядит как автомобиль». Сейчас этому коню было безумно больно. Машина вслепую бросилась на скальный выступ, по пути задев колесом голода. Пес жалобно взвизгнул и полетел с обрыва, бессмысленно когтя воздух. Автомобиль развернулся в сторону дороги, замер на мгновение, балансируя на задних колесах, а потом, схрапнув, понесся по серпантину вниз. Наступила тишина, но у Грейс по-прежнему в ушах стояли металлический грохот и пёсий визг. Александр, подбежав к краю обрыва, вглядывался вниз, в сторону серпантина, по которому мчалась обезумевшая машина. Гидеон звонко засмеялся. «Знаешь, а мне понравилось, ловко придумано», — одобрительно воскликнул он. Рауль усмехнулся в ответ и встал, пошатываясь. Грейс буквально чувствовала, как ему мешает Лора. Бьется в твердую клетку ребер, пытается выпрямиться внутри тела брата. Незаметно она сама сдвинулась к Раулю. «Еще шажок? Еще?» До нее все равно никому нет дела. Где-то внутри своего кровожадного близнеца пряталась Лора. Рауль мог быть садистом и даже убийцей, но Лора в этом не виновата. Нужно было как-нибудь отвлечь внимание охотников. Грейс скосила взгляд на стоявший поодаль автомобиль Томаса, единственный оставшийся на горе. Это был их шанс спастись. Теперь выезд ничто не перегораживало. «Да, молодец», — подтвердил Александр и обернулся. Его ружье опять было нацелено на Рауля. «Но это не поможет». «А можно мне взглянуть на меч?» — перебил его Гидеон. «Люблю спонтанное волшебство». «Подумать только, обычная палка». «Мальчик, брось меч в мою сторону, будь добр». «Александр все равно не даст тебе приблизиться, а против ружья твоя деревяшка бессильна». Рауль положил деревянный меч на мерзлую землю и пинком отправил его к Гидеону. Тот поднял его и стал рассматривать. «Я тебе уже один раз помог», — сказал Александр Раулю почти обиженно. «Ты этого, конечно, не помнишь, но я помог твоей матери спрятать тебя. А ты зачем-то свихнулся и стал убивать этим деревянным мечом налево и направо, привлекая к себе внимание. Ты вообще знаешь, что полукровок убивают даже сами фейри, потому что у вас не все дома?» «Я не маньяк», — искренне возмутился Рауль. «Попробовал бы сам сидеть заперти 10 лет, и я не виноват, что в дом явились копы». Грейс сделала еще шажок вперед. Она проделала слишком длинный путь, чтобы дать Лоре умереть так глупо, просто потому, что кто-то отнял ее тело и стал распоряжаться им, как хочет. Ей нужно было помешать охотникам, чего бы это ни стоило. Когда, взвизгнув колесами, на площадку выкатила машина Вивиан, Грейс почти не вздрогнула. Рука Александра, державшая ружье, тоже не шелохнулась. «Он все же не человек», — подумала Грейс. «Человек не может так долго держать оружие, руки устают». Теперь она стояла к Раулю так близко, что слышала его дыхание у своего плеча. Так близко, что ему не нужно было хватать ее за волосы, чтобы притянуть к себе. Достаточно было аккуратно взять за предплечье и заставить сделать маленький шаг назад. «Давай отойдем от них», — шепнул Рауль ей на ухо. От его дыхания, влажного и теплого, у Грейс волосы на шее встали дыбом. Хлопнула дверца, и из машины выскочила Вивиан. Тетка умела быстро оценивать ситуацию, этого у нее не отнять. Еще научилась бы вовремя приезжать, мрачно подумала Грейс, чувствуя, как Рауль тянет ее за руку, подбираясь к автомобилю. Она скосила взгляд. Внизу чернела трасса, скрытая ветками, росшими на склоне. Лететь вниз должно быть очень больно. Каждый уступ почувствуешь, прежде чем рухнешь на землю, вся переломанная, перетертая камнями в кровавый фарш. «Не смей стрелять», — приказала Вивиан Александру. Тот, похоже, не привык, чтобы с ним так разговаривали. «Ты же можешь в нее попасть». «Именно», — согласился Александр и спустил курок. Грейс где-то читала, если ты слышишь звук выстрела, значит, в тебя не попали. Наверное, имелось в виду, что не попали в голову. Ничто не мешает услышать звук выстрела и обнаружить у себя продырявленное плечо или ногу. Она зажмурилась, готовясь к обжигающей боли. Но ничего не произошло. Пуля пролетела над их головами, не причинив никакого вреда, потому что за мгновение до этого раздался другой звук, короткий, глухой удар и стук падения чего-то тяжелого. Отсечь человеческую голову одним ударом совсем нелегко, тем более, когда человек стоит, а у второго нет места для замаха. Разрубить позвоночник играючи можно лишь в идиотских фильмах, чьи создатели представления не имеют об анатомии. Но деревянный меч справился, наплевав на все законы природы. Когда Гидеон, стоя позади Александра, рубанул деревяшкой своего напарника, голова с длинными светлыми косичками отлетела в сторону. Грейс точно знала, что никогда не сможет забыть звук, с которым она упала на землю. «Вот видишь», — успокоительно сказал Рауль, поцеловав ее в висок. «Все обошлось, не бойся». Обезглавленное тело постояло мгновение и рухнуло вперед. Не на колени, как в кино, а просто вперед, словно манекен. Вивиан не шевелилась и пристально смотрела на Рауля, хотя Грейс заметила, как она скосила взгляд на выпавшее ружье. «Нет, слишком далеко». «Очень мило с вашей стороны мне помочь», — улыбнулся Рауль Гидеону, который довольно вытирал деревянный меч о полупальто. «Люк, я твой отец», — с пафосом изрек Гидеон и доверительно признался. 30 лет мечтал произнести эту фразу, с тех самых пор, как посмотрел фильм. «Теперь я расскажу тебе, почему». «Отлично», — прервал его Рауль, — «но лучше в другой раз». Грейс было почти жаль, что она прижата к нему спиной и не видит его взгляд. Судя по кислому выражению лица Гидеона, тот ждал другой реакции. Наверное, был убежден, что такая новость должна вызвать бешеный восторг. Вивиан тем временем расстегнула цепочку у себя на шее. Серебряный ручеек стек в ладонь. Она приподняла ее над головой, показывая Раулю. «Если столкнешь Грейс вниз, я порву цепочку и швырну ее с обрыва», — пообещала Вивиан. «А она тебе нужна, потому что у твоего папаши больше нет лошади и уздечки». Рауль широко улыбнулся. Грейс чувствовала это, даже стоя к нему спиной. «Рад видеть тебя, сестричка». «Что, глаз так и не зажил?» Но, видно, он не хотел тратить времени на разговоры, потому что медленно разомкнул пальцы на запястье Грейс и позволил ей сделать шаг в сторону. Грейс надеялась, что Вивиан выбросит цепочку, что она обманула противника. Так всегда бывает в фильмах. Но цепочка перешла из рук в руки, и в ту же минуту, как Рауль надел ее на шею, он изменился. Ему стало легче дышать, словно астматику, которому дали ингалятор. Вивиан и Рауль теперь стояли друг против друга, пристально глядя в глаза. Со стороны могло показаться, что влюбленные встретились после долгой разлуки. Вот они рассматривают милое лицо, подмечают, где появились морщинки, отросли ли волосы, переменилось ли выражение. Вивиан была чуть ниже брата, но черты были неожиданно похожи, как если бы это она, а не Лора, была сестрой-близнецом Рауля. «Ты убил моего отца», — сказала Вивиан. Очень спокойно, без надрыва, не обвиняя, просто констатируя факт. Рауль кивнул. «Задушил», — уточнил он. «Но не переживай, завтра старик об этом и не вспомнит». Гидеон хихикнул, и это было настолько не к месту, что на мгновение все повернулись к нему. Если бы дело было в ситкоме, на этом месте раздался бы закадровый смех. «Из-за твоего папаши», — сказал Рауль, — «я все эти годы просидел в заперти. Просто потому, что наша дура-мать до смерти боялась, что муж узнает, как она нагуляла ублюдка». «Сложновато было бы объяснить двух детей в одном теле», — заметила Вивиан. «Не дать не взять светская беседа». «Строго говоря, они не были в одном теле», — вмешался Гидеон. «Скорее, в одном пространстве и времени. Тела у них разные, как ты могла заметить. Я еще тогда сказала Александру, что затея дурацкая». «Рауль», — продолжила Вивиан, не обращая ни малейшего внимания на слова Фейри. «Я просто хочу, чтобы ты знал. Мне плевать на Лору. Будь у меня оружие, я бы ни секунды не сомневаясь, вышибла тебе мозги. Если это будут и Лорины мозги тоже, так тому и быть. Запомни это, ладно?» Рауль коротко улыбнулся и направился к своей машине, подобрав по дороге ружье. Когда открыл дверь в салон, внутри зажегся свет, выхватив из темноты его лицо. На щеках и лбу остались ссадины от борьбы. «Эй!» — возмутился Гидеон. «Ты разве не хочешь узнать больше обо мне?» Рауль рассеянно глянул на отца. Гидеон расплылся в улыбке. «Подбросишь своего старика?» «Садись», — равнодушно бросил Рауль. Через секунду взрыкнул двигатель, зажглись фары. Черная машина увозила с собой тех, кого Грейс впервые в жизни могла назвать врагами. Дядю-маньяка, запертый в нем мамой, и его отца. Подрагивал свет фонарей, делая тишину еще гуще и плотнее. Вивиан выдохнула, изо рта у нее вырвалось облачко белого пара. «Может, кто-нибудь пошевелится и передвинет меня к туловищу?» Грейс вздрогнула, сделала шаг назад и споткнулась обо что-то круглое и довольно мягкое. Голова Александра выглядела злой.